Подкасты от Сибиряка. Иван Погонин. Семинарист. Поезд. Пролог. В Москве на днях имело место изумительное дерзкое ограбление. В начале второго часа ночи компания, состоящая из двух дам, 12-летнего мальчика и мещанина Гуськова, возвращалась из ресторана Крынкина на Воробьевых горах в Москву. Решено было ехать на лихачах через Потылиху. На пути между кирпичным заводом Фомичева и Потылихой на Воробьевых горах шайка грабителей в 5 человек внезапно остановила извозчиков и, пригрозив револьверами, потребовала выдачи ценностей. При этом вооруженные заявили, что они будут стрелять при малейшей попытке сопротивления. Двое грабителей взяли лошадей под уздцы и держали их. Грабители набросились на Гуськова, который вынужден был отдать имевшиеся у него золотые часы с цепочкой, бриллиантовые кольца и кошелек с деньгами. Затем злоумышленники ограбили дам. С рук их были сняты золотые кольца и браслеты. Грабители пригрозили, что ежели дамы будут сопротивляться и не отдадут имеющиеся у них в ушах золотые с бриллиантами и жемчугом серьги, то они сорвут их вместе с ушами. Дамы добровольно вынули серьги. Ограбив всего на сумму более 1000 рублей, злоумышленники предложили своим жертвам продолжать дальнейший путь, не оглядываясь, чтобы не получить пулю в затылок, и ехать умеренной рысцою. Ограбленные поехали в Москву, а грабители со своей добычей поспешно скрылись в разные стороны. Больше всех пострадал от разбоя мальчик, который до того испугался, что стал заикаться. По получении об этом сведений в Москве, на место разбоя немедленно выехали чины полиции. Была устроена облава, но грабителей не было и следа. Газета «Утро России» от 16 сентября 1911 года.